Глава вторая. Меня немного подташнивало и дико хотелось пить. А еще не помешало бы умыться. Я снова попыталась сесть, и на этот раз с помощью блондинки у меня даже получилось. Собралась уже встать на ноги, но тут массивная деревянная дверь с грохотом распахнулась, и в комнатку влетел злющий мужчина лет 30 на вид. Черные волосы были коротко острижены и зачесаны назад, белоснежная рубашка застегнута не на все пуговицы, элегантный черный камзол небрежно накинут на плечи. «Что здесь происходит?» — выпалил он с едва сдерживаемым гневом. «Сельма, какого демона ты орала на весь замок, что твоя сестра при смерти и вам срочно нужен лекарь?» «Она и была?» — выдавила из себя девушка, сильнее стискивая мои плечи. Голос ее дрогнул, а во взгляде появился страх. Тут из-за спины брюнета вышел молодой русоволосый парень ниже его на голову. Присел на край моей кровати и, взяв меня за руку, расфокусированным взглядом уставился в одну точку на стене. Тут-то я и не сдержалась. «Простите, господа психи, но меня явно упекли в ваше заведение по ошибке. Признаю, не стоило одной выпивать бутылку шампанского, да и вкус у него был не ахти. Контрафакт, видимо, но не суть. В общем, позовите главного или хотя бы санитаров. Мне нужно позвонить родителям. Я же имею право на звонок». Повисла тишина, а на меня уставились три пары глаз. Причем смотрели все одинаково изумленно. Так, главное не паниковать и не показаться буйной. А то еще вколют какую-нибудь гадость и доказывай потом, что ты не Наполеон. «Ладно, давайте по порядку», — проговорила, вздохнув, и повернулась к девушке. «Ты кто такая? Я тебя первый раз в жизни вижу, и не надо лить по мне слезы. Я хоть и чувствую себя откровенно паршиво, но на тот свет пока не собираюсь». «Мари!» — заикаясь, произнесла она. «Что с тобой?» «Со мной все в порядке, не считая того, что я не понимаю, где нахожусь и как сюда попала. И меня не знаете?» — с усмешкой бросил откровенно изумленный брюнет. «Вас? Не знаю. Но наряд у вас очень странный. Вы будто с бала маскарада сбежали, прихватив костюм средневекового лорда», — усмехнулась. «Вообще сильные декорации. Такое чувство, что мы в настоящем замке». «Но мы на самом деле в замке», — ответил сидящий рядом парень. «В замке лорда Ардена Тервистера». «Серьезно?» — спросила я, повернувшись к нему. Он покивал и вообще казался мне здесь самым адекватным. «В замке? А в какой стране? Сомневаюсь, что в России есть что-то подобное. Хотя на той же Рублевке наверняка не такое могли отстроить». «В Демиронте, то есть в Демиронской империи», — сказал он, разглядывая меня с недоумением, и вдруг спросил. «Мари, скажите ваше родовое имя». «Какое?» — не поняла я. «Или вы имеете в виду фамилию? Вам для карты?» «Самойлова Мария Васильевна», — и зачем-то добавила. «22 года, не замужем. Образование высшее экономическое». «Мария?» — с недоумением произнес брюнет. «Уверена, что не Маринет?» «Конечно, уверена», — ответила, глядя ему в глаза. «А вы, кстати, так и не представились. Хотя дайте мне сначала телефон, я маме позвоню. Она у меня та еще паникерша. Если не выйду с ней на связь, поднимет на уши и полицию, и скорую, и МЧС. А папа еще своих бравых бойцов отправит территорию района прочесывать». Брови брюнета медленно поползли на лоб. Девушка по имени Сельма отпустила меня и отодвинулась в сторону. И только русоволосый добряк смотрел с улыбкой. «Ох, как же сложно общаться с психами, жалко их, такие молодые». «Значит, вас можно звать Мари?» — спросил он. «Можно», — пожала я плечами. «А вас как зовут?» «Вирджин Брайс к вашим услугам», — парень изобразил легкий поклон. «У вас удивительная аура, Мари. Никогда такой не видел. И явно сильная предрасположенность к целительской магии, которая в последнее время так редко встречается. Жаль, что ее сковывает печать». «Так, кажется, это не психушка, а сборище любителей ролевок и исторических постановок. Уже проще, хотя бы обойдется без санитаров. Вот узнаю, какая сволочь меня сюда засунула, от души отблагодарю. И буду благодарить, пока живого места не останется». «Я вообще с трудом понимаю, о чем речь», — сказала, медленно вздохнув. «Господа, ребята, дайте уйти домой. Я не играю в ваши игры». «Нет, понимаю, каждый имеет право развлекаться, как ему вздумается. Хотите вы наряжаться магами, феями, да хоть кикимрами болотными, пожалуйста, но без меня. «То есть ты считаешь, что это все не по-настоящему?» «Дошло до брюнета. Что у нас тут нечто вроде спектакля?» «А разве нет?» Он медленно покачал головой. Потом подошел ближе, зачем-то коснулся моей щеки. И от его прикосновения я вздрогнула, а по телу начали расходиться непонятные волны, будто круги на воде. «Что это такое?» проговорила, отшатнувшись. Это движение стоило мне немалых сил, а сдвинуться получилось всего на пару сантиметров. «Знак работает, как и прежде», — сообщил брюнет, обратившись к Вирджину. «Он стоит на теле, как на проводнике магии», — ответил тот, а в его глазах почему-то сиял нездоровый восторг. «Мария, скажите, как называется ваша страна?» «Россия, точнее, Российская Федерация», — пояснила я. «А что вообще происходит? Почему вы так на меня смотрите?» «Сожалею, но получается, что ваша душа каким-то неведомым образом оказалась в этом теле?» «Чего?» — бросила, глядя на него, как на полного идиота. «Душа в другом теле?» Он с авторитетным видом кивнул. «И насколько я знаю, в нашем мире нет государства с таким названием. Следовательно, возможно, вы появились здесь из другого?» «Чего другого?» — проговорила, боясь поверить всему этому бреду. Боясь даже допустить саму мысль о том, что это не бред. «Мира», — пояснил брюнет, а на его лице появилась странная довольная улыбка. «Но вы, кажется, в это не верите». «Вы меня разыгрываете», — сказала, зацепившись за эту мысль, и нервно затараторила. «Точно, так и есть. Это Нюрка со своим новым парнем придумали?» «Да, кто же еще, кроме них? Они всегда потешались, когда видели, что я читаю фэнтези. Говорила, что мне определенно не хватает в жизни острых ощущений, вот и придумала этот розыгрыш. Так, да? Я права?» Поочерёдно с надеждой посмотрела на каждого из собравшихся, вот только они не спешили смеяться. Даже брюнет улыбаться перестала, и в его взгляде мне показалось смятение. В глазах Сельмы теперь почему-то стоял испуг, зато Вирджин взирал на меня с искренним сочувствием. «Нет?» — едва слышно проговорила я. «Что, правда, другой мир? Вы не шутите?» «Увы», — развел руками парень. «Иногда такое случается». «Вы врете», — рявкнула я нервно. «Врете! Какое переселение душ? Это невозможно!» «Поговорим позже, когда вы успокоитесь», — ровным тоном заявил темноволосый. «А сейчас спать». Он сделал пас пальцами, и мое предательское тело тут же покорно улеглось на кровать, повернулось на бочок и закрыло глазки. Вот только сознание пока почему-то отключаться не спешило. «Зря вы так, милорд», — услышала я, все же медленно погружаясь в сон. «Ей бы сначала стоило дать успокоительное, потом все объяснить». «Ты будешь оспаривать мои решения?» — надменно бросил брюнет, который так и не представился. «Нет», — чуть тише произнес Вирджин. «Вот и замечательно. Утром приведешь ее в мой кабинет. Печать продолжает действовать, а значит, для нас ничего не изменилось. И уж точно я не собираюсь отдавать ее академии». «Но закон», — попытался возразить парень, — «на ней все еще знак принадлежности, который даже сейчас исправно работает. Следовательно, единственный закон для нее — Арден. А вы оба прямо сейчас дадите мне магическую клятву, что от вас, о нашей гости из другого мира, никто не узнает, в том числе его светлость». К счастью, он отбыл во дворец по приказу императора. «Но мы обязаны доложить ему о случившемся». Снова попытался возмутиться Вирджин. «Смелый он парень». «Нет», — строго сказал брюнет. «Ты же лучше всех знаешь, что она с ним сделала и почему император отдал ее ему. А если Арден узнает, что Маринет Шантар больше нет, а значит, ее проклятие не снять, все закончится очень плохо и для Мари, и для него». Вот на этой фразе я все-таки провалилась в сон. А засыпая, больше всего мечтала открыть глаза в своей квартире. «Господи, Вселенная, высший разум, прошу, пусть это окажется просто сном. Плохим пьяным сном одинокой девушки, которая впервые в жизни отмечала Новый год одна».